Исповедь хулигана. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. В Жизере Диле дала право быть серьезным, как ни крутила. Я ей задал два вопроса: как прокормить семью, когда под боссом? Каково жить добром, когда все не в минусах? Смотришь судьбу, а видишь лишь тьму, и эту дрянь тебе вбили черти в голову. Время как ветер навеял беду. Вчера мелькнул у всех на виду, сегодня в гробу. И в этом мире ты давно опознан. Вместо того, чтобы двигаться вперед, тут сушат весла. Тебе не нравится свет, но поздно. Задишь окел, размахнувшись, ударит розгой. Слышишь, брат, скажи, как мне дальше жить? Что за спиной? За спиной дьявол точит ножи. Что не по нраву, ты мне расскажи. Я объясню, как на шею затянуть зажим. Слышишь, брат, скажи, как мне дальше жить? Что за спиной? За спиной дьявол точит ножи. Что не по нраву, ты мне расскажи. Я объясню, как на шею затянуть зажим. Листья бегут по асфальту, я обернулся и сплюнул. Сзади небритые хари, злобные скалки под слюни. Что для кого есть удача и повезет ли сегодня? Я дома, свет не погашен, звонок моей успокоил. А за окном тьма, там бродят зомби и шмары. Что за зеленку поглотят, отправив мир твой желанный? Ненастоящий, гнилой он, ты чувствуешь этот запах души. Что жрут уже черви, тошнит вирус, зараза распространяется быстро. В последний путь нас отправит пузатый дядя весь в злате, а дома ждет его мальчик. Он насладится всей жизнью, а ты целуй ему руку. Я лучше сам дома уйду в себя на минуту. Ударит розгай, слышишь, брат, скажи, как мне дальше жить? Что за спиной? За спиной дьявол точит ножи. Что не по нраву, ты мне расскажи. Я объясню, как на шею затянуть зажим. Слышишь, брат, скажи, как мне дальше жить? Что за спиной? За спиной дьявол точит ножи. Что не по нраву, ты мне расскажи. Я объясню, как на шею затянуть зажим. Что не по нраву, ты мне расскажи. Я объясню, как на шею затянуть зажим. Слышишь, брат, скажи, как мне дальше жить? Что за спиной? За спиной дьявол точит ножи.